Крылья. «Светлана, пригласите, пожалуйста, Истомина, Миллера и Шеховцева к 10. До этого момента никого ко мне не впускать и ни с кем не соединять». «Что по уже полученным звонкам?» «От кого?» «Ирена Константиновна просит срочно перезвонить, беспокоиться о вашем здоровье. Альпика уточняла присутствие на субботней встрече, тоже спрашивала о самочувствии». Светлана едва заметно прикусила губу, но волнение сумела скрыть. «Профессионал. Работаем дальше». «Этим сказать, что бодр и пашу в обычном режиме. Именно поэтому соединять не надо. Я занят. Все договоренности в силе. Пусть развлекаются самостоятельно. Я плачу им достаточно, чтобы девушки иногда включали режим морального самообслуживания». «Поняла, сделаю. Что-то еще?» «Под Дубровиной все решено?» «Все указания выполнены. Самохин приедет со своими на территорию комплекса и все сделает к назначенному времени». Она ничего не говорила, но и уходить не собиралась. «Еще новости?» «На Каролину уже есть заявка. Ее придержат на 2 часа. Если вы измените решение, договор пролонгируем на тех же условиях». «Чья заявка?» Спросил я из желания быть в курсе событий, а не из ревности к уволенной эскортнице. «Шпотин». «А вот это интересно». Я приподнял бровь, и Светлана выложила вторую часть информации. «Он подал заявку сразу же после заключения контракта между Каролиной, вами и Альпикой. Сказал, что готов ждать, сколько необходимо, хотя до этого момента не проявлял к ней никакого интереса. Ему пока не говорили об освобождении девушки от обязательств». Потом Светлана прикусила губы, отвела взгляд в сторону и продолжила. «Может, ее придержать без вывода? На голом контракте, без использования стандартного пакетного сопровождения». Светлана предлагала хороший вариант. Валера точно хотел забрать Каролину не для секса. Ему нужны были мои тайны. Но Каролина не бывала в офисе, не видела документы. В телефоне у меня ничего, только в облаке с двойным паролем. При ней я не решал рабочих вопросов. Список сотрудников, поставщиков и клиентов не секрет для конкурентов. Тоже незачем. Понимание, что я предпочитаю в постели Шпотину, ничего не даст. Из девочек Альпики я не буду выбирать следующую. Они мне как-то разом опротивили. Так что подложить свою под меня вместо Каролины не удастся. Пока у меня отношения с Ангелиной, никто другой не нужен. А у меня уже отношения, как ни крути. Пусть сильно медленные и нестандартные, но такие, каких ни разу не было. Посмотрим. Вслух я этого говорить не стал. Ответил по существу вопроса. «Не надо придерживать Каролину. Она хорошо выполняла свою работу. Ее ресурс зависит от времени. Пусть успеет взять от него по максимуму. Выходя на встречу, у нее больше шансов, а мне она навредить не сможет. Можете быть свободны, Светлана. Жду финансиста и производственника». Мне показалось, что секретарь едва успела захлопнуть рот, чтобы не наговорить лишнего. Это меня обрадовало. Она хорошо справлялась с обязанностями. Искать другого секретаря – проблема. Едва Светлана вышла из кабинета, я погрузился в отчеты и таблицы. Мне казалось, что теперь я вижу их иначе. И к совещанию с замами я уже иначе смотрел на бизнес, планы, свою жизнь. Они вошли, уверенно пожали руки. Хорошая команда. Сейчас я видел профессионалов, которые уверенно могли вести созданный до них бизнес, справлялись с поставленными задачами. Но сейчас, после ночи с новыми мыслями, я видел в них одну общую проблему. Управленцы были готовы действовать в рамках, двигаться маленькими шагами, чтобы и план выполнить, и сильно не надорваться. У них были профессионально работающие головы, а вот крыльев не было. И я почувствовал, что они раскрываются у меня за спиной. Теперь я был готов сделать в бизнесе следующий рывок. Когда все уселись, я включил интерактивный экран. Предлагаю сразу перейти к делу. Мы откладывали с вами запуск новой линии, погрузившись в операционные задачи. Стратегическую цель – качественно изменить производство – мы отодвигали, оправдывая текущими проблемами. Но дальше оттягивать сроки невозможно. Напоминаю о наших планах. Я показывал презентацию, подтягивал в нее цифры из отчета и наблюдал. На лицах замов радости не было. Это понятно. Кто же хочет менять накатанное на неизвестное? Дураков нет. Я уважаю умных. Они умные. Только эмоции у всех были разные. На лице финансиста было непонимание. Производственник сжал зубы с таким видом, словно ему на плечи внезапно рухнул мешок с цементом. Это было понятно и предсказуемо. Они всегда так начинали. Это их первичная реакция, отрицание и протест. Я даже знал, какими именно фразами они будут отбиваться. Финансист заведет долгую и тяжелую беседу про кассовый разрыв, про нехватку оборотных средств, а еще про проблемы с кредитованием и необходимостью переговоров со Штерном. Он будет уговаривать и тыкать в мои же цифры. Потом говорит, что он не всесилен, но профессионален. Все, что в его человеческих способностях, выполнит на пятерку и еще плюс 11,5%. Производственник будет говорить «нет». Но как вы себе это представляете с имеющейся нагрузкой? Будет морщить, а потом тереть лоб и раскачиваться на стуле. Сломает же когда-нибудь. Я даже улыбнулся этому внутреннему диалогу, потому что они впрягутся, обдумают, поговорят со своими сотрудниками, перетрясут резервы и затрут до дыр таблицы, но встанут рядом. А вот лицо операционного директора мне не понравилось, потому что на нем были не злость, ярость или недовольство. На губах Истомина появилась высокомерная улыбка. Это надо было решать сразу.